Но в тот же миг Петруха быстро сделал вперед два шага и сходу изо всей силы ударил быка обухом в лоб. Бык упал на колени, кровь широкой струей хлынула у него из ноздрей на белую снежную дорогу. «Что ты сделал?» — крикнул кузнец. Но прежде чем он успел подбежать, Петруха размахнулся еще раз и еще с большей силой ударил быка. Тот хрипло выдохнул кровавую пену и повалился на бок. Короткая судорога пробежала по телу животного. Тогда за быка хозяину полной ценой заплатил отец Петрухи. Сыну сказал: «Так и делай всегда. Не сходи сам, а кто мешает тебе, убирай со своей дороги». «Да, так вот и надо. Силой, силой всех непокорных». Дарину гордость хорошо сломил. А вот с Клавдией не получилось. Давно бы, может, и вовсе забыл о ней. Своей строптивостью манит. И красивая, жаль от такой бабы отказываться. Но хватит. Немало он всячески уламывал ее, богатством своим соблазнял, в жены взять хотел. Отказалась, ну и черт с ней. Будет у него жена и без Клавдии. Сколько еще думать о ней? И с кем родниться, с Порфирием, что ли? Он себе родню получше найдет. Нашел уже. Петруха осмотрел все свои дальние пашни. Четыре плуга работники зят подымают. Маловато сделано, да ладно, разговор с ними будет потом. Он переехал по мосту через речку Рубахину и выбрался на подгородные поля. Отсюда сквозь легкую дымку был виден весь Шиверск, далеко раскинувшийся вдоль сверкающей на солнце Уды. От самого города к предгорьям Саян тянулись березовые перелески. Молодые сосняки кудрявились кусты черемухи на берегу Вачика. С этого места, чтобы прямее в город попасть, надо было через пашни пересечь Елань, а дорога, по которой ехал Петруха, уводила все влево, влево к броду через Увачик. Там, в кустах, она становилась узкой тропой. Петруха прикинул время по солнцу: лучше дать крюк по дороге, чем пылить ноги коню на мягкой пашне. А к Баранову он так и так успеет. Можно немного и опоздать, подождут. Петруха шевельнул поводья, и жеребец мелкой рысью побежал по дороге к Увачику. Жил, рассказывает, хитрый, жестокий старик Уват. Не любил он, когда ему напоминали о старости. Не любил, когда его называли Уватом. «Нет, не старик я, — говорил он, — а горячий сердцем юноша. И не Уват я, а еще веселый Уватчик». И верно, трудно было сказать тому, кто не знал, когда родился Уват. Старик он или юноша? Гибкий, горячий, проворный, а лицо всегда прикрыто широкой, сильной ладонью, только блестят над ней синие зоркие глаза, и увидеть все лицо его никак невозможно. Так и ест, так и пьет, так и спит, не отнимая от лица ладони. За обиду, самую малейшую, нечаянную, мстил Уват жестоко, не прощал насмешки над собой никому. Больше всего боялись его девушки. Прибегут весной из тесных гор на лужок поиграть, попеть, повеселиться, бегают, резвятся, а сами оглядываются. Не накликать бы себе беды. Увидит Уват, не посчитал бы чистый девичий смех за злую насмешку над собой. Выходил Уват на порог, прикрыв ладонью лицо. Стоял, поглядывал, и не поймешь, нравится ему или не нравится, что веселятся и поют на лужке девушки. И вот однажды появилась среди них красавица из дальних снеговых гор — Уда по имени».